Оказывается, Островский тот еще хулиган, барон замыслил ни много ни мало, а получить в свои руки земли, которые принадлежали сразу трем уже исчезнувшим графским родам. И если к двум он уже подобрался вплотную, то к землям, которые принадлежали моему роду, у него никак не получалось подойти с нужной стороны. А все потому, что, оказывается, крупный кусок земли в 40 гектаров каким-то образом был записан на меня. Другое дело, что по бумагам в этой папке выходило, что до своего 18-летия я не имел права этой землей распоряжаться, но тут все понятно, стоимость земли на севере довольно высокая, вдруг я решу ее продать. В общем, теперь я понимал смысл действий Островского, хотя, как по мне, кусок земли того не стоил. С другой стороны, а вдруг там ценность в чем-то другом? Пролистав папку до конца, я отложил ее в сторону и взял последнюю. Но стоило мне вглядеться в первый лист, исписанный аккуратным почерком, как волосы у меня на голове зашевелились. Нет, это точно не про меня, совсем не про меня. Захлопнув папку, я спрятал ее в шкаф и, приняв душ, лег спать. С этими вопросами я разберусь завтра утром, сегодня мне уже не до этого. Особняк. Следующее утро. Доброе утро, ваше благородие. Инна поклонилась и пошла дальше по своим делам, а я направился в гостиную. Завтрак был уже на столе, и, быстро справившись с воздушным омлетом и запив все это дело хорошим чаем, я подхватил сумку и вышел из дома. У ворот меня встретил тот самый Руссо Балт, который я вчера заказал, и вживую автомобиль смотрелся еще лучше, чем на фотографиях. «Машина, зверь, ваше благородие!» С водительского сиденья выскочил Денис. Парень кинулся открывать мне заднюю дверь, за что был награжден укоризненным взглядом. «Больше так делать не надо», — сев, я сам захлопнул дверь, и через минуту мы тронулись в сторону университета. Если на своем такси Денис летал как сумасшедший, то на этом автомобиле он плыл. Поездка была настолько плавной, что я чуть не заснул обратно, благо до самого университета было недалеко, и, когда меня уже начало клонить в сон, автомобиль остановился. «Приехали, ваше благородие», Денис опустил перегородку между водителем и задними сиденьями, «когда за вами приезжать?» «Так, у меня сегодня день короткий, так что приезжай к 12, я сверился с расписанием в телефоне». «Хорошо», парень кивнул и собрался было выйти открывать мне дверь, пришлось окликнуть его. «Я еще не настолько заматерел в своем статусе дворянина, вот верну себе графский титул и только тогда окружу себя охраной и слугами». Хотя нет, даже в таком случае я не буду это делать, Леха. Не успел я толком оказаться на территории университета, как ко мне подскочил радостный Арсений. Не представляешь, я вчера поговорил с отцом, и он согласился на то, чтобы я переехал из общежития. Поздравляю, дружище, я улыбнулся, и когда мне тебя ждать? Ну, у тебя на шее я жить не буду, как-то смущенно произнес парень. Я снял соседний особняк. Вчера слуги занимались моими вещами и приводили дом в порядок, так что уже вечером мы вновь будем соседями. Ну да, только теперь вместо кровати будут особняки, я расхохотался, растем, дружище. А то, приосанился Васильчиков, в конце концов, мы уже взрослые люди, почему бы и нет. Ладно, пошли, расскажешь, как прошел твой день, как прошло знакомство с прислугой. Пришлось рассказать, Арсений парень такой, если вцепится, хрен от него избавишься. А дальше была первая пара, на которой мы обсуждали внешнюю политику Российской империи, и, если честно, почти все полтора часа я просто сидел в телефоне. Нет, лекция была интересной, вот только меня это пока что никак не касалось, а забивать себе голову ненужной информацией я не хотел. Кое-что, конечно, отложилось, и, если коротко, политика империи была проста. Если кто-то начинает наглеть, этот кто-то получает по шапке. Территория у нас огромная, один раз дашь слабину, и накинутся со всех сторон, к гадалке не ходи. Сегодня у нас было всего две пары, так что после первой я решил поговорить с Островской, благо та не спускала с меня глаз. Она даже первой подошла на перерыве, что уже было нонсенсом. «Ты ночью гулял», — утвердительно произнесла она, — «удачно? Это ты мне скажи, удачно или нет?» Я усмехнулся, «сильно твой отец нервничает». «Не знаю, его не было дома утром», — девушка покачала головой, «но, судя по тому, как вели себя слуги ночью, что-то случилось. Правда, никто ничего не сказал, но витало в воздухе что-то эдакое». «Понятно, значит, я все сделал правильно», — я подхватил Катю под локоть, и мы пошли в сторону выхода, Знаешь, Островская, с твоим желанием стать главой рода ничего не получится. И почему же это? Девушка нахмурилась. Бестужев, я дала тебе всю информацию, фактически пошла против рода. Ори погромче, а то еще не все слышали, спокойно произнес я. Пошли туда, я кивнул на пустую аллею, и я тебе объясню, в чем дело. Островская фыркнула, но все же пошла со мной, а через несколько минут мы наткнулись на укромную поляну среди деревьев, куда я и завел ее. В общем так, отпустив руку девушки, я сделал шаг назад и оперся о ствол дерева. Ты не станешь главой рода не потому, что я не могу тебе помочь, а потому что в скором времени ваш род перестанет существовать. С какой стати? В глазах девушки появились огоньки злости. Что ты задумал, Бестужев? Я ничего не задумал, девочка. Пришлось пустить немного холода в голос, только истерики мне тут не хватает, но скажи мне, как поступает император с наркоторговцами и контрабандистами? Если мне не изменяет память, аристократы, занимающиеся такими делами, подлежат казни, или я не прав? Прав, дрогнувшим голосом ответила Катя, выходит, что мой отец замешан в черных делах. По самые уши, я кивнул, знаешь, я мог бы не сообщать тебе о таком и просто отнести бумаги в ИСП, но я решил дать тебе шанс. Ты можешь просто сбежать из страны, просто купи билет на самолет и улетай. На другой континент, да куда угодно, тут тебе жить не дадут. Но я ведь не замешана, попыталась оправдаться она, но потом до нее дошло. Она знала о темных делах отца, пусть и без подробностей, но знала. А опричники будут проверять всех на артефакте истины, и после допроса для нее будет один путь, на виселицу. Даже удивительно, как в развитом мире остались такие пережитки прошлого. С другой стороны, с аристократами по-другому никак. Слишком много власти в их руках, поэтому за любой косяк они отвечают головой. Как говорится, кому многое дано, с того и спрос больше. «Спасибо», – тихо произнесла Катя, – «но убегать я не стану. Как знаешь, я пожал плечами, это твой выбор. Или думаешь, что император пощадит тебя? У меня есть еще один вариант». Девушка зло усмехнулась, выйти замуж, и пусть я не хотела этого, но придется. Еще раз спасибо, что сообщил мне такие важные новости, и да, я свое слово сдержу, я не буду лезть к Бестужевым, и удержу от такого поступка и своего будущего мужа. Лихо, честно говоря, она меня удивила, хотя, с другой стороны, какие-то мозги у нее есть, амбиции еще больше, так почему бы и нет. Прошу, дай мне еще один день. «Уже завтра я перестану быть Островской, и тогда давай ход делу», — Катя говорила деловым тоном, «ни капли переживаний, ничего. А что мне за это будет?» Я вопросительно поднял бровь, «просто спасибо меня не устраивает. Я перечислю на твой счет 10% всего, что мне удастся выбить из бывшего рода», — спокойно произнесла она, «такое тебя устраивает». «ХМ устраивает», — я кивнул, по рукам, я протянул ей руку и получил в ответ крепкое, совсем не девичье рукопожатие. Мда, она точно далеко пойдет, если по дороге не свернет шею. Тогда до завтра, Катя улыбнулась, а теперь прости, мне нужно еще успеть многое сделать. После этих слов она покинула поляну и быстрым шагом направилась в сторону общежития, я же пошел обратно в корпус, меня ждала еще одна пара, теперь связанная с экономикой, и тут у меня уже был свой интерес. Несколько минут спустя, общежитие. Катя достала из тайника новый простенький телефон с номером на чужое имя и по памяти набрала Алмазова. «Миша, мне нужно поговорить с твоим отцом», — выпалила она, как только тот поднял трубку. «И чем быстрее, тем лучше». «Катись к черту, Островская», — уставшим голосом произнес Михаил. «Из-за тебя я лежу словно овощ, и тебе хватает смелости звонить мне. Теперь я знаю, что за всем этим стоит твой папаша, а ты всего лишь выполняла его приказы. Если ты дашь мне поговорить с твоим отцом, у него будет возможность отомстить моему». Катя уже начинала злиться. «Ну не будь ты идиотом, Алмазов, я предлагаю вам род Островских на блюдечке, а ты нос воротишь. Я внимательно тебя слушаю, девочка». Вдруг в трубке что-то щелкнуло, и Катя услышала совсем другой голос. «Что ты там говорила о роде Островских? Я готова предоставить вам род Островских на блюдечке?» — повторила Катя, взяв себя в руки. «Вам это интересно?» «Очень», — собеседник усмехнулся. «Едь на аэропорт имени Ивана IV, там тебя будет ждать мой самолет. Но если это плохая шутка, ты пожалеешь, девочка». «Это не шутка», — сглотнув, произнесла Катя, Скоро вы сами все поймете. Глава 15. Москва. Один из княжеских дворцов. Ну заходи, Гриша, чего мнешься? Крупный старик с серыми глазами смотрел на Островского как палач на жертву. Барон прекрасно понимал, что его ждет тяжелый разговор, и был готов к этому. «Добрый день, ваша светлость», — Островский поклонился. «Не такой уж он и добрый, Гриша, если ты у меня в гостях», — старик усмехнулся. «Выкладывай, что у тебя там случилось?» «Одну мою точку накрыли», — на выдохе произнес Островский. «Забрали все документы, товар не тронули». «Гриша», — ласковым голосом произнес старик, — «скажи мне, что это шутка. Скажи мне, что ты не настолько туп, чтобы допустить такое. Ваша светлость, я не мог хранить бумаги в другом месте, потея», — произнес Островский. «Мой наследник ничего не знает о моих занятиях вне рода, я не хотел, чтобы он был запятнан. Знаю только я и моя дочь», — барон прикрыл глаза. «Я все еще не понял, каким образом это мешало тебе держать бумаги в банке, например», — князь хмыкнул. «Мне нужен ответ, Гриша, и если ты не дашь мне его быстро и внятно, я тебе ноги сломаю». Воздух вокруг старика задрожал. «Давай, Гриша, не мнись. Там была не только бухгалтерия и бумаги по товару», — тихо произнес Островский. «Там еще были бумаги, связанные с ничейными землями». «Мда», — князь выдохнул. «Знаешь, Гриша, я жалею, что связался с таким недоумком, как ты. Тебе доверили самое простое дело — фасовка и доставка. За тебя придумали все, схемы, контакты, все это у тебя было. И что? Ты, идиот, умудрился все это просрать». После этих слов несколько воздушных кулаков врезались в грудь барона, и того откинуло в стену. Но Островский не упал, князь подхватил его воздушными плетьми и прижал к стене, постепенно перекрывая доступ к кислороду. «Ваша светлость, я уверен, что это не связано с товаром», — успел прокричать Островский, и старик остановился. Григорий дышал как загнанная лошадь, но не дергался, прекрасно понимая, что против старика у него нет никаких шансов. «Да», — старик склонил голову на бок, «и почему же ты так думаешь?» Он лениво махнул рукой, и Островский подлетел к столу. «Потому что забрали только документы и деньги, а товар не тронули», — Островский аккуратно потянулся к шее. «Это не конкуренты, князь, точку не уничтожили, просто убили охрану и все». «Охрану», — старик фыркнул. «Гриша, я знаю, что это была твоя карманная банда, и, честно говоря, рад, что их перебили. И вообще, зачем ты ко мне пришел, Островский? Это ведь твоя ошибка, или я не прав?» «Правы, ваша светлость», — Григорий кивнул. «Но мне нужна ваша помощь, князь. Если эти бумаги попадут не в те руки, мне конец. И что ты можешь мне предложить?» Старик усмехнулся. «Гриша, если за тебя возьмутся опричники, мне придется отдать огромную сумму, чтобы вытащить тебя из-под топора палача. Ты прекрасно знаешь, как сильно наш государь любит таких, как ты, прямо обожает». Улыбка на лице старика стала еще шире. «Итак, что ты можешь мне предложить, барон?» «Я могу отдать вам всю выручку нашего совместного дела», — тихо произнес Островский. «Больше у меня ничего нет. Знаешь, Гриша, тебе повезло, что я знал твоего отца и уважал его как человека и аристократа, и поэтому я помогу тебе в последний раз», — старик покачал головой. «Но на этом все. У тебя больше не будет права приходить ко мне с просьбой. Еще одна ошибка, барон, и твое место займет кто-то более расторопный». Князь взял небольшой серебряный колокольчик и позвонил. Через минуту в кабинет вошли двое мужчин, как две капли воды, похожих друг на друга. На них были серые свободные одежды, под которыми можно было много чего скрыть при желании. «Вот, барон, эти добрые люди помогут тебе», — князь кивнул на парочку мужчин. «А я пока узнаю, кому же ты перешел дорогу. И да, ты сказал, что о бумагах знал только ты и твоя дочь. Подумай, барон, кому она могла проговориться, и кто имеет на тебя зуб». После этих слов старик кивнул в сторону двери, и Островский вместе с мужчинами покинул кабинет. Те молча следовали за ним, а Григорий пытался успокоиться. Неужели Катя предала род? Неужели эта дрянная девчонка посмела открыть свой рот и выдать кому-то тайну, которую он ей доверил? Покинув дворец своего покровителя, барон сел на заднее сиденье автомобиля и, достав телефон, попытался дозвониться до дочери, но ничего не получилось. Катя не отвечала, и с каждым мгновением гнев внутри барона рос. «Если ты посмела», — тихо прошептал себе под нос барон, — «я тебя уничтожу, университет. Ну что, как действуем дальше?» Рядом со мной словно из ниоткуда возник улыбающийся Арсений. «Лично я планирую ехать домой», — я усмехнулся, — «а насчет тебя не знаю. Ты же у нас граф, пока слуги все не подготовят для твоей нежной задницы, ты даже не шелохнешься». «Да ну тебя», — Сеня отмахнулся, — «зато у меня все будет по высшему разряду». «Хе-хе», — он толкнул меня в бок, — «где твой транспорт, кстати?» «Да вот подъезжает», — я кивнул на приближающийся Руссо Балт. «Серьезный автомобиль», — друг завистливо присвистнул, — «у отца несколько таких, но он граф, а ты у нас простой дворянин». «Растешь, дружище», — Сеня хлопнул меня по плечу, — «ладно, увидимся через несколько часов, сосед». После этих слов он сел в свой автомобиль, а я подошел к своему. «Добрый день, ваше благородие», — Денис дернулся было выйти, но вспомнил, что это мне не нравится, и остановился. «И тебе привет», — закинув сумку, я сел рядом с ним, — «давай домой». Час спустя, особняк. Денис загнал автомобиль в гараж и остановился у порога дома. «Ну и чего ты стоишь?» Я удивленно глянул на парня. «Заходи». «Так это, может, я домой поеду?» — смущенно спросил парень. «Что мне тут делать? Вообще-то мы договорились, что ты будешь работать на меня». Я усмехнулся. «Соответственно, жить ты тоже будешь в этом особняке. Водитель может мне понадобиться даже ночью». «Сделаем так, сейчас ты зайдешь и познакомишься с Василием, это мой домоправитель. Он выделит тебе комнату, а потом ты поедешь за своими вещами и вернешься». «Договорились?» «Как скажете, ваше благородие», — Денис пожал плечами. «И заканчивая с этим благородием, слух режет, я поморщился, зови меня господин, коротко и ясно. Ну или можешь босс, это вроде сейчас модно». «Принял, босс», — парень улыбнулся. «Не переживайте, я все сделаю как надо». «Ну вот и договорились», — хлопнув его по плечу, я вошел в дом, и в нос тут же ударил запах еды. Кажется, сегодня меня ждет очередной гастрономический оргазм. Оказывается, быть аристократом не так уж и плохо. Хотя нет, хорошо быть богатым, а титул так, всего лишь приятный довесок к деньгам. «Господин», — стоило мне войти в гостиную, как меня встретил Василий. Домоправитель поклонился и отошел в сторону, открывая мне путь к накрытому столу. «Молодец», — я улыбнулся, — «только за вкусную еду вас ждет премия в конце месяца, так и передай нашему повару». Василий молча поклонился, но я видел, ему приятны мои слова. «Ну а мне что, мне не сложно, тем более что я говорил правду». Сев за стол, я взял в руки приборы и на полчаса исчез для окружающего мира. И только когда последняя тарелка опустела, я откинулся на спинку стула и огляделся по сторонам. «Так, дом у меня есть, пусть и арендованный, автомобиль тоже, только свой, денег пока что достаточно, а значит, пора начать поиски артефактов. Если у меня выйдет найти хотя бы один, будет намного проще. Обладание хотя бы одной из реликвий даст мне значительный прирост к силе, причем безболезненный. Магическая система этого мира все же отличается от моего, и пусть ранги почти одни и те же, разница в силе между мастером из моего прошлого мира и мастером здесь колоссальна. Любой мастер из моего мира мог бы свернуть в бараний рог местного архимага и даже не вспотеть, так что мне точно есть куда стремиться. И пусть по местной градации я подмастерье, но в прошлом мире я был бы адептом, и адептом слабым. Так что надо больше внимания уделять медитациям и походам в очаги. Силы там достаточно, куда больше, чем в обычном мире. Несколько месяцев интенсивных тренировок, и я стану другим человеком. Вам все понравилось, ваше благородие? Домоправитель подошел абсолютно бесшумно и вырвал меня из размышлений. Да, все было очень вкусно. Я кивнул и демонстративно похлопал себя по животу. Есть только одна проблема, Василий. Какая? Мужчина тут же напрягся. С таким питанием я очень быстро превращусь в шар, я улыбнулся. Думаю, вам это не грозит, господин. Мужчина облегченно выдохнул, но я могу попросить делать порции поменьше. Не-не-не, я яростно помотал головой, меньше не надо, все идеально. Домоправитель кивнул, а я покинул стол и направился на второй этаж. Пришло время начать действовать. Островская, конечно, девочка шустрая, вот только она совсем неправильно поняла меня. Зачем мне всего лишь кусочек того, что принадлежит ее роду, если я могу получить все? Ха-ха, уфа, особняк Алмазовых. Здравствуй, девочка. Барон Алмазов смотрел на Катю как удав на кролика. Добро пожаловать на Урал. Добрый день, ваше благородие. Катя склонила голову. Я рада, что вы меня так быстро приняли. Ну, ты меня заинтриговала. Барон усмехнулся. вот я и не удержался. Ты голодна? Нет, барон, меня покормили в самолете. Поняв, что ее не сразу собираются бросить в тюрьму, чтобы шантажировать отца, Катя немного осмелела. Если вы не против, я бы хотела перейти сразу к делу. Ну что ж, тогда пойдем ко мне в кабинет. Барон покачал головой. Надеюсь, ты не будешь тратить мое время впустую, девочка, очень сильно надеюсь. 20 минут спустя. Кабинет барона Алмазова. Вот это то, что я могу вам предложить. Катя замолчала и уставилась на Алмазова. Тот же молчал, явно обдумывая предложение девушки. Знаешь, девочка, наконец-то заговорил мужчина, у меня для тебя плохие новости. То, что ты предложила, реально, вот только изначально ты неправильно себя повела. Думаешь, император и правда уничтожит твой род, и ты, как единственная оставшаяся в живых, получишь все. А с чего ты решила, что ИСБ действует таким образом? Они спокойно могут конфисковать все, что принадлежит вашему роду, в пользу империи, и никакие иски тебе не помогут. Барон улыбнулся, но мы можем не доводить до этого. Ты ведь планировала, как стать женой моего сына, получить остатки своего рода, а потом развестись с Мишей, ведь так? Катя похолодела, Алмазов-старший с легкостью раскусил ее план. И о чем она только думала, звоня ему. Москва, особняк. Денис, нам надо в город. Спустившись на первый этаж, я застал своего водителя за разговором с одной из горничных. Машина готова? Она у меня всегда готова, босс, бодрым голосом ответил парень. Куда едем? В управление ИСП. Спокойным тоном ответил я. От моего взгляда не укрылось, как при упоминании опричников и парень, и девушка дернулись. Да, не любят они государственную безопасность, совсем не любят. А вот у меня нет никаких причин плохо относиться к ним, пока что никаких, но жизнь длинная, мало ли как все пойдет дальше, ха-ха. Москва, особняк Островских. Отец, эта тварь еще не ответила. Рослый парень вошел в кабинет к барону. Я позвонил всем своим друзьям, из университета она ушла сразу же после первой поры, один мой знакомый видел, как она садилась в такси, а вот куда дальше поехала эта сука, непонятно. Парень экспрессивно взмахнул рукой, и барон поморщился. «Сядь!» — в голосе мужчины лязгнула сталь, «и еще раз выразишься так о своей сестре, я лично отрежу тебе язык». Барон сжал кулаки, «я знаю про ваши отношения, и пока они не переходили грань, я не вмешивался. Ты мой наследник, Дмитрий, но ты не обладаешь и половиной мозгов своей сестры», Островский покачал головой, «поэтому впредь выбирай выражение, понял?» «Понял», парень ухмыльнулся, «я всегда знал, что ты не любил маму, поэтому и взял в жены эту тварь», Дмитрий покачал головой, «а потом она родила тебе сестру», презрительно процедил парень, «теперь ты доволен, отец, она предала тебя, так же как и ее мать». Островский резко встал и, нагнувшись над столом, ударил сына ладонью по щеке. Парня откинуло назад, у Григория был неплохой удар. «Я сказал тебе молчать». Аура барона тут же взорвалась силой, «сядь и не мельтеши». Дмитрий, потрясенный ударом, покорно сел в кресло. Парень старался успокоиться, но получалось плохо. «А теперь послушай меня внимательно». Барон тяжело вздохнул. «Я уже знаю, где твоя сестра. Она на Урале, у Алмазовых. Отец». Дмитрий опять вскинулся, но под тяжелым взглядом барона обратно сжался в кресле. «Я знаю, что я твой отец», Григорий покачал головой, «а еще я знаю, что мы на грани войны родов. Катя слишком много знает, а Алмазов не дурак. Он прекрасно понимает, что именно Катя крутила его наследником как хотела. А теперь подумай своими куцами мозгами, что будет с ней, когда Алмазов выбьет всю информацию о нашем роде». «Подумал, а что будет?» С вызовом спросил Дмитрий. «Это внутренние дела рода, если Катя откроет рот, никто ей не поверит. Сам знаешь, у аристократов свои правила. На суде никто ее слова в учет не возьмет, идиот». Григорий тяжело вздохнул, «но Алмазову суд не нужен. Так что прекращай тратить мое время впустую и собирай гвардию. Ты недавно получил ранг мастера, а значит, ты будешь участвовать в боевых действиях, если они будут». Островский вытащил телефон из кармана. «Но пока что я попытаюсь договориться с Алмазовым, хотя мне нужна живой и невредимой». «Понял, отец». Дмитрий склонил голову и покинул кабинет, а барон несколько мгновений раздумывал, прежде чем набрать своего конкурента. Этот разговор нужно было провести, иначе нельзя. Москва. Главное управление ИСП. Когда наш автомобиль остановился у старого четырехэтажного здания, я открыл глаза и вышел из медитации. Пока мы ехали, я прокачивал источник, гоняя энергию по каналам в теле, и успел неплохо так устать, поэтому меня и не удивило, что у ИСП такое шикарное расположение. Почти самый центр города, отсюда рукой подать до императорского дворца. С другой стороны, а как иначе, куратор опричников, великий князь, дядя императора, неудивительно, что он выбил для своей службы хорошее место. «Господин, я припаркуюсь на другой стороне дороги», — Денис кивнул на небольшой ресторанчик через дорогу, — «тут стоять нельзя, сами понимаете». «Понимаю», — я кивнул, — «не переживай, я ненадолго, подойду уже к ресторану, там меня и жди». Денис кивнул, а я покинул салон автомобиля и направился к управлению. Толкнув тяжелую дверь, я вошел в большой зал и подошел к посту, где скучал молодой парень в сером мундире. «Добрый день», — вежливо поприветствовал я опричника, — «мне надо поговорить с капитаном Ветровым». «Какое у вас дело к капитану?» — тут же напрягся опричник. «Представьтесь, пожалуйста». «Алексей Бестужев», — я слабо улыбнулся. «Что же до дела, это личное. Мы с капитаном знакомы, уверен, он не откажется от разговора». Парень нахмурился, и только через несколько мгновений до меня дошло, как все это звучало. «Какие еще, нахрен, личные дела у опричника и аристократа? Я бы еще про взятку сказал, чтобы меня быстрее скрутили». Несколько долгих секунд парень смотрел на меня не мигая, а потом потянулся к рации на поясе и в нескольких словах обрисовал ситуацию. Я отошел в сторону, чтобы не смущать парня, а через несколько минут двери лифта открылись, и оттуда показался Ветров. «Добрый день, господин Бестужев», — капитан пожал мне руку. «Какими судьбами в нашем управлении? У меня к вам разговор и подарок, если можно так выразиться». Я усмехнулся. «Тогда предлагаю заодно перекусить». Ветров покосился на дежурного опричника. «Через дорогу есть неплохой ресторан». «Согласен», — я кивнул, и через 5 минут капитан уже делал заказ. «Я попросил воды, после домашнего обеда я до вечера точно есть не буду». «Выкладывай, Алексей, что там у тебя?» Пока мы ждали заказ, капитан решил сразу же перейти к делу. «Вот», — я протянул ему папку, — «думаю, вам это будет интересно». Опричник взял папку, открыл ее и погрузился в чтение. Минут 5 он изучал содержимое папки, после чего поднял голову и уставился на меня немигающим взглядом. «Откуда это, я спрашивать не буду, Алексей», — тихо произнес Ветров, — «у меня другой вопрос». «Что ты за это хочешь?» Я же усмехнулся. А капитан у нас не дурак, сразу понял, что у него в руках, и понял свою выгоду. Ветров мог бы просто забрать бумаги, и на этом все, но нет, он не хочет быть мне должным. Что ж, такой подход мне нравится, очень даже нравится. «Я хочу все и сразу, капитан», — я покачал головой, — «вот только вряд ли вам это под силу. Так что начнем с чего-то простого. Что ты можешь мне рассказать о роде Бестужевых?» Глава 16. Мой вопрос явно удивил капитана, да так, что он не сразу нашелся с ответом. «Алексей, я не совсем понимаю», — Ветров покачал головой, — «ты хочешь узнать побольше о своем роде?» «Вот именно», — я кивнул, — «то, что мне известно сейчас, недостаточно, и я более чем уверен, что у такой серьезной службы, как ИСП, наверняка найдется чем меня удивить». «Хм, даже не знаю, что сказать», — капитан усмехнулся, — «вроде бы задача простая, а как подступиться к ней, я ума не приложу. Знаешь, давай сделаем так, как только у меня будет хоть что-то, я тебе позвоню, договорились?» «Договорились», — я кивнул, — «большего мне и не надо». «И да, Алексей, еще один нюанс», — Ветров понизил голос — «может случиться такое, что я не смогу трогать Островских, и тогда тебе придется вступить в игру. Надеюсь, ты оставил себе хоть один козырь?» «Оставил», — я усмехнулся, — «я все понимаю, капитан, но надеюсь, что опричники не подведут. В конце концов, это ваша задача — уничтожать аристократов, которые перешли грань». «Все верно, Алексей, но иногда обстоятельства могут быть сильнее наших желаний», — как-то грустно произнес Ветров. «Ну да ладно, не будем об этом. Благодарю за разговор, господин Бестужев, и за это тоже», — он кивнул на папку — «я сделаю все, что в моих силах, обещаю». «Всего хорошего, капитан», — пожав ему руку, я покинул ресторан и, найдя свой автомобиль, сел на переднее сиденье рядом с Денисом. «Куда дальше, босс?» Парень вопросительно глянул на меня, а я задумался. Можно было вернуться домой, вот только я понял, что у меня еще не все есть из нужного. Например, надо разнообразить свой гардероб, а еще надо заехать купить амуницию для очагов. Теперь у меня достаточно денег для того, чтобы взять серьезную броню, да и от нормального меча я бы не отказался. Нет, едем по магазинам. Я на секунду прикинул, откуда начать, и остановил свой выбор на магазине для ликвидаторов. Денис кивнул, и автомобиль плавно тронулся с места. Час спустя. Магазин для ликвидаторов. Добрый день, суровый мужчина лет 40 встретил меня у прилавка. Добрый, я кивнул, мне нужна серьезная броня и меч. Покажите, что у вас есть. С удовольствием, мужчина усмехнулся, и через 5 минут я рассматривал 2 десятка мечей, разных размеров, с разным весом и функционалом. Эх, жаль, что у меня нет с собой моего клинка, лучше него я клинка не встречал. Ну что скажете, ваше благородие? Мужик кивнул на клинки, какой из них выберете? Вот этот, я указал на одноручный меч самого простого вида. Насколько я вижу, это лучшее, что у вас есть. А вы разбираетесь? Мужик склонил голову. Да, вы правы, этот клинок лучшее, что у меня есть на данный момент. Но если заглянете через 2 недели, у меня будет чем вас удивить. При условии, что у вас есть деньги. На его губах появилась наглая ухмылка. И сколько же вы хотите за этот клинок? Я ответил точно такой же ухмылкой. Цены я знаю, так, на всякий случай. 7000, спокойно ответил мужик. Это цена этого клинка, за меньшее я его не продам. Согласен, я достал кошелек и отсчитал ровно 7000. А что по броне? А тут все сложнее. Он покачал головой, зависит от того, для чего эта броня нужна. Универсальной не существует, каждый очаг – это маленький мир со своими условиями. Я могу подобрать то, что защитит от самых распространенных угроз, обычно ликвидаторы именно так и делают, а дополнительную защиту устанавливают посредством артефактов. Тогда показывайте вашу броню, посмотрим, что там найдется. 20 минут спустя я покинул магазин в приподнятом настроении. Продавец помог подобрать хорошую броню и даже сделал небольшую скидку, хотя я и не просил. Денис заметил меня с пакетами и, выскочив из-за руля, открыл мне багажник. «Удачно, босс, более чем», — я кивнул, — «а теперь едем за обычной одеждой. Где тут самые дорогие магазины?» «О, вам понравится», — Денис многообещающе улыбнулся, а через 15 минут я ходил между витринами и изо всех сил сдерживался, чтобы не выматериться. «Я, конечно, все понимаю, аристократы любят шик, но, как по мне, обычная футболка за 5000 рублей, это чересчур. Нет, тут мы ничего покупать не будем, я не идиот, чтобы тратить такое количество денег на обычные вещи». «Ну что, босс, понравилось?» Когда я вышел из магазина, Денис встретил меня ухмылкой. «Еще как», мрачно кивнул я, «а ты сразу не мог сказать, что тут магазин для идиотов». «Ну почему же для идиотов? Посмотрите, сколько вокруг дорогих автомобилей», Денис хохотнул, «значит, кто-то все же покупает все эти товары». «И то верно», я тяжело вздохнул, «ладно, а теперь поехали в нормальный магазин. Там мне можно купить хорошую одежду по цене одежды, а не по цене автомобиля». «Понял, босс», Денис расхохотался, «не переживайте, сделаем в лучшем виде». Особняк. 3 часа спустя, когда все пакеты с вещами были занесены в дом, я облегченно выдохнул. Во второй раз Денис и правда привез меня в нормальный магазин, где 3 молоденькие девушки взяли меня в оборот. Они работали консультантами и довольно неплохо разбирались в вопросе, так что в итоге я стал обладателем 4 классических костюмов, 2 повседневных, больше похожих на спортивные, 6 пар обуви и куча рубашек, галстуков, носков и прочего. В общем, я потратил там 30 тысяч рублей, но был доволен, так как купил даже больше, чем планировал. Разложив вещи в шкафу, я переоделся в обычную одежду и спустился на 1-й этаж. Горничные накрывали на стол, а Василий о чем-то общался с Денисом. «Василий», — окликнул я домоправителя, — «ты, кстати, не в курсе, соседний дом уже заселили?» «Буквально несколько часов назад», — кивнул мужчина, — «я видел герб Васильчиковых на дверях автомобилей. Видимо, кто-то из графского рода купил этот дом, и я даже знаю кто». Я улыбнулся, «пойду, что ли, пообщаюсь с нашим соседом. Вернусь поздно, не переживайте». Подойдя к воротам соседнего особняка, я на секунду остановился в поисках звонка. Наконец-то найдя заветную кнопку, я нажал ее, и калитка открылась, пропуская меня внутрь. «Хаэм, а где охрана? Где суровые мужики с оружием? Что-то это не похоже на Васильчиковых». Однако стоило мне зайти на территорию дома, как я увидел парочку скучающих бойцов, которые стояли чуть в стороне, так, чтобы в случае чего можно было превратить в дуршлаг заходящего на территорию. «Что ж, ясно, понятно, все на месте, все работают. Добрый день, господин, передо мной словно из-под земли вырос молодой парень моего же возраста примерно, господин Арсений уже ждет вас. Хорошо, тогда веди», я кивнул и улыбнулся. «Даже непривычно как-то слышать от кого-то господин Арсений, ведь для меня он просто Сеня». Парень развернулся и направился к дому, а я последовал за ним. Этот особняк отличался от моего, был больше и явно старше. А еще, перейдя на магический взор, я отметил, что у него стоит неплохая защита, и мне тоже бы не помешало озаботиться такой. «Леха, стоило нам зайти в дом, как я увидел Сеню. Он был в каком-то странном халате, в брюках явно от пижамы и в тапочках. С большим трудом мне удалось не рассмеяться, уж слишком импозантно он выглядел. «Здравствуйте, барин». От подколки я все же не удержался и поклонился Васильчикову. «Не вели казнить, вели слово молвить». «Ой, да ну тебя», Сеня отмахнулся. «Как же я рад тебя видеть, дружище. Вроде бы недавно виделись, а ощущение, словно несколько дней прошло. Есть такое», я кивнул. «Ну давай рассказывай, как устроился». «Да как, нормально», Арсений пожал плечами. «Правда, еще не все вещи перевезли из родового особняка, так что пока приходится терпеть». «Подожди», я удивленно глянул на парня. «У вас что, есть особняк в столице?» «Ну да», Арсений кивнул. «У всех крупных родов империи есть особняки в столице, ну или хотя бы большие квартиры. Не забывай, иногда государь любит давать приемы, а каждый раз снимать гостиницу не очень хорошо». «Мда, бедные аристократы», я расхохотался. «Мне бы ваши проблемы, а они у тебя будут, не сомневайся», Сеня хлопнул меня по плечу. «Судя по тому, как ты разогнался, рано или поздно ты получишь нормальный титул, либо же вернешь себе родовой, так что можешь уже сейчас готовиться. И кстати, ты не задумывался о покупке дома?» «Дом, у меня есть дом, арендую рядом с тобой, если ты забыл». Мы с Арсением вошли в просторную гостиную, где его слуги накрыли стол для легкого перекуса, а покупка... «Как по мне, рано. Да из чего ты взял, что у меня есть такие деньги?» «Да брось, Леха». Парень упал в кресло и закинул ногу на ногу. «Я примерно понимаю, сколько стоит аренда дома, сколько стоит твой автомобиль и сколько ты будешь тратить в месяц на слуг и все остальное. Так что деньги у тебя точно есть». «Ну, на покупку дома пока точно не хватает», я улыбнулся. «А вообще, зачем мне сейчас дом? Вдруг я завтра решу, что мне надо на север, отвоевывать родную землю, и что тогда с этим домом делать? Короче, это все дело будущего, возможно, когда-нибудь я приду к этому, но только не сегодня». «Ладно, дом ты не хочешь», Алексей потянулся к тарелке с сыром, «но охрана тебе точно нужна», на этот раз он говорил серьезно. «Ты становишься заметным, друг, ты успел наступить на больную мозоль сразу двум родам, и пусть это всего лишь бароны, но у них есть гвардия, а у тебя нет. А разве я могу иметь бойцов? К своему стыду, в этом вопросе я слабо разбирался, если честно, как-то больше привык обходиться своими силами». «Леха, ты дворянин», Арсений закатил глаза, «конечно ты можешь иметь бойцов, главное, вовремя им платите, чтобы они ничего такого не делали, вот и все. Но я думаю, ты вряд ли решишь сделать из своих людей бандитов». «Мне это не надо», я покачал головой, «но мысль о бойцах интересная. Вот только где взять их? Вряд ли хорошие профессионалы просто так по улицам гуляют в ожидании того, когда красивый я подойду к ним и попрошу работать на меня. Ну, есть рекрутинговые агентства», Арсений закинул в рот кусочек сыра и запил его глотком красного вина. «Там, конечно, не суперпрофи, но твердых середнячков можно найти. Обычно слабые роды так делают, берут людей из агентства, а потом тренируют и делают из них серьезных профи. А как делаете вы?» Я вопросительно глянул на друга. «А у нас другая система», он хмыкнул. «Мы воспитываем бойцов с нуля. Это, конечно, дорого, но боец, прошедший родовую школу от начала до конца, на голову выше любого наемника. У каждого крупного рода есть свои тайны, Леха, и делиться ими они не любят, запомни это. А так я могу дать тебе адрес хорошего места, где ты найдешь неплохих ребят. Для начала тебе хватит человек 20, расценки там, конечно, не маленькие, и оплату они берут сразу за полгода, зато на время контракта они дают клятву на крови и не предадут ни при каких условиях». «Я подумаю», в голове крутилась какая-то мысль, но я никак не мог ее поймать. Еще какое-то время я посидел с Арсением, но потом попрощался и пошел домой. И только добравшись до дома, я наконец-то понял, что пыталось подсказать мне подсознание. Бойцы, зачем мне нанимать их непонятно где, если до сих пор в империи есть люди, что служили роду Бестужевых. И пусть они не так молоды, как раньше, но они служили моему роду верой и правдой. По крайней мере, такие воспоминания подкидывал мне разум. Осталось разобраться, так это на самом деле или нет. Вот только как найти таких людей. В общем, я еще долго крутился в кровати, пытаясь придумать решение проблемы, но сон постепенно взял свое, и через какое-то время я погрузился в темноту. Главное управление ИСП. Капитан Ветров протер покрасневшие глаза и усмехнулся. Никогда он не думал, что случится такое, чтобы дворянин пришел к опричнику с доказательством вины другого аристократа, но утренний визит Бестужева поменял мнение капитана. «И откуда ты только взял это, парень?» – тихо пробормотал себе под нос Ветров, после чего снял копии с бумаг и направился в кабинет к своему непосредственному начальнику, полковнику Мышкину. «Василий Иванович, можно?» – капитан постучал. «Заходи», – грубый голос полковника звучал глухо. Ветров открыл двери, войдя в кабинет, отметил для себя, что полковник выглядит не очень хорошо. «Что там у тебя?» Начальник откинулся на спинку кресла и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «И давай быстрее, а то мне скоро домой ехать». «Да вот, можем взять одного ареста за жабры», — Ветров усмехнулся. «Барон Островский, контрабандист и торговец розовой пыльцой, можно сразу на плаху», — капитан покачал головой. «Все доказательства у меня есть». «А ну-ка», — полковник резко поддался вперед, его выражение лица тут же изменилось. «Откуда бумаги, Ветров?» «Да так, по случаю достались», — обтекаемо ответил капитан. «Можно прямо сейчас группы по адресам послать, Островский наверняка уже убрался со своих точек, но все следы убрать нельзя, вы и сами это прекрасно знаете. А кое-что он и вовсе не может спрятать, как, например, фальшивые документы на право владения несколькими кусками земли. Ну так что, Василий Иванович, мне взять его в оборот?» «Вот что, капитан, оставь бумаги у меня, я гляну и сам решу», — полковник нахмурился. «И впредь, когда такое попадается, сразу ко мне, не капитанское это дело к аристократам лезть, понял?» «Так точно, господин полковник», — Ветров отдал честь, однако до него мгновенно дошло, что только что произошло. Его начальник явно не собирался давать ход этому делу, и очень хорошо, что он сейчас отдает копии, а не оригинал. Спокойно поставив папку на стол, Ветров покинул кабинет и, вернувшись к себе, забрал оригинал, после чего покинул здание управления. Если завтра утром начальник не даст ход делу, у него есть запасной вариант. В конце концов, запрос можно подать наверх и через голову полковника, а потом капитан будет смотреть, как Мышкин будет бегать и суетиться. Капитан давно подозревал начальника в таких вот вещах, но до сегодняшнего дня никаких доказательств не было, ни прямых, ни косвенных. А сейчас есть все шансы наконец-то понять, осторожничает полковник или же просто кормится с чужой руки. Особняк. Утро. Проснувшись рано утром, я взял чистый мундир и через 5 минут уже был готов к учебе. Но моя прислуга считала иначе, так что мне пришлось снять китель и отдать должное завтраку, и только после этого они меня отпустили. На улице меня уже ждал Денис, но я не сразу сел в авто, сначала подошел к забору и глянул, как там мой сосед. Арсений тоже был на улице и, заметив меня, махнул рукой. Махнув в ответ, я вернулся к Руссоболту, и через минуту мы уже выезжали со двора. «Во сколько сегодня вас встречать, босс?» Денис вопросительно глянул на меня, я же залез в телефон, чтобы глянуть расписание. «Приедешь к 3 часам, как скажешь, босс». Парень кивнул и нажал на педаль газа. Автомобиль резко рванул вперед, встраиваясь в поток таких же автомобилей. Но Денис знал, что делал, и уже через 20 минут мы были у ворот университета. Попрощавшись с водителем, я подхватил сумку с письменными принадлежностями и направился к своему корпусу. Сегодня первой парой у нас шла магическая подготовка, а именно тренировка источников в специальных комнатах. Суть данного действия в том, что студента запирают в небольшой комнате, а потом начинают накачивать ее постепенно нейтральной энергией. Студент же должен поглотить как можно больше, и не просто поглотить, но еще и удержать эту силу, а потом ассимилировать ее, превратив в свою. В общем, довольно интересная практика, С таким я еще не сталкивался, если честно. Этим занятием у нас заведовал все тот же Разумовский, так что я не переживал насчет того, что опаздывал немного. Через несколько минут я добрался до нужной двери и остановился перевести дыхание. Коридор был пуст, и только из-за двери слышался громкий голос инструктора и приглушенные голоса моих одногруппников. К моему стыду, я почти никого не знал, надо будет исправить это недоразумение. Сделав глубокий вдох, я постучал в дверь, после чего открыл ее. «Доброе утро, господин Разумовский», я кивнул инструктору. «Разрешите пройти?» «Ну проходи, Бестужев», мужчина ухмыльнулся. «Мне как раз нужен доброволец, и я более чем уверен, что ты не откажешь мне, ведь так?» «Конечно, не откажу», преувеличенно бодро ответил я. «Что надо делать?» «Лезь в микроволновку», хмыкнул Разумовский. «Посмотрим, на что способен твой источник сейчас». «Ну что, хватит у тебя смелости, студент Бестужев?» «Хватит», я положил сумку на один из свободных столов, а через минуту толстая дверь из особого сплава отрезала меня от аудитории людей. Сама комната была небольшой, 1,5 метра на 1,5, и высотой в 2 метра. В стенах были удобные ручки, чтобы студент в случае чего мог схватиться за них, пережидая боль. Встав в самый центр, я прикрыл глаза и приготовился к тому, что будет дальше, а через несколько секунд тяжелая волна силы ударила по моему барьеру. Что ж, неплохой способ проверить, на что я способен сейчас, как раз то, что надо. Главное управление ИСП. «Ветров, тебя Мышкин ждет, шуруй быстрее к нему в кабинет». Стоило только капитану войти в здание, как его тут же окликнул один из сослуживцев. «Понял», капитан кивнул, пожал руку товарищу и направился к широкой лестнице. Поднявшись на 2-й этаж, он подошел к двери полковника и остановился, собираясь с мыслями. В конце концов капитан взял себя в руки и, постучав, вошел. «Добрый день, господин полковник», Ветров кивнул начальнику. «Вызывали?» «Вызывал», мрачно произнес Мышкин. «Садись, капитан, поговорить надо о бумагах, что ты мне вчера передал. В общем, я всю ночь их изучал, и у меня появились большие сомнения. Ты предлагаешь обезглавить аристократический род, этих доказательств маловато для такого. Господин полковник, вам ведь достаточно отдать приказ, чтобы группы начали работу, я уверен, доказательства найдутся», как можно спокойнее произнес капитан, глядя прямо в глаза полковнику. «Это не тебе решать, капитан», неожиданно взорвался полковник. «И вообще, нечего совать нос куда не просит, у тебя есть свой огород, вот его и окучивай. Что по делу с погибшими бойцами на том блокпосте? Мне по этому делу результаты нужны, а ты вместо этого херней страдаешь. Свободен, капитан, и пока не дашь мне нужное, чтобы с другими вопросами не подходил». Ветров покинул кабинет полковника и, закрыв дверь, усмехнулся. Мышкин почти идеально отыграл свою роль, но именно что почти, а значит, он все-таки не чист на руку. Что ж, значит, придется действовать по-другому. А еще нужно позвонить Бестужеву, а лучше встретиться, тем более что капитану было что сказать парню насчет его рода и одной интересной вещицы. Глава 17. Университет. Я стоял посреди комнаты и постепенно убирал барьер, пропуская нейтральную энергию внутрь источника. Кусочек вечного льда постепенно превращал ее в мою же силу. Посмотрим, насколько меня хватит. В какой-то момент я почувствовал, что источник больше не в состоянии вместить чужой энергии, но так рано сдаваться я не был готов. Прикусив губу, я начал качать энергию по каналам, постепенно расширяя их. Сила шла тяжело, слишком тяжело, но это всего лишь тренировка. Лучше сейчас перебороть себя, чем делать это во время боя. Зарычав, я отпустил ручки и упал на одно колено. Источник корежило, волны силы бились о стены и врезались в меня, то и дело норовя уронить на пол. «А вот хрен тебе, Разумовский, я не сдамся». Инструктор с недоумением наблюдал за тем, как Бестужев тянул и тянул силу, как не в себя. Мужчина глянул на небольшой экран, по всему выходило, что Алексей только что перешел на уровень мастера, но ведь это невозможно. «Инструктор, все в порядке?» Васильчиков подошел к Разумовскому. «Мне кажется, Алексей задерживается, может, пора потихоньку отпускать силу?» «Васильчиков, я не учу вас, как делать укрепления, а ты не учи меня, как тренировать студентов», недовольно покачал головой Разумовский, но все же потянулся к тумблерам и начал потихоньку снижать напряжение внутри камеры. Камера. Волны силы потихоньку исчезали, и в какой-то момент я понял, что нет больше нужды мучить свое тело. Поднявшись на ноги, я почувствовал легкое головокружение, из носа закапала кровь, пришлось откинуть голову назад, чтобы не заляпать тут все. Проклятие, все же немного перестарался. Тяжелая дверь отошла в сторону, и я увидел Разумовского. Инструктор смотрел на меня круглыми от удивления глазами, у него явно были вопросы, но Павел Николаевич сдержался и просто кивнул. «Вот, смотрите, как нужно вести себя внутри микроволновки», — Разумовский хмыкнул, — «до самого конца, держаться изо всех сил, и только тогда у вас будет шанс стать настоящими боевыми магами». Он глянул на молчащих студентов, все поняли. «Поняли», — хором ответили студенты. «Вот мы дальше и посмотрим, как вы поняли», — инструктор покачал головой, после чего вновь глянул на меня. «А ты садись, с тебя на сегодня хватит». Я кивнул и направился к свободному стулу, на который я почти что рухнул. Прикрыв глаза, я прислушался к организму и мысленно усмехнулся. «Мда, а ведь теперь понятно, почему Разумовский так смотрел на меня. Я ведь умудрился только что перейти на уровень мастера. Эх, а ведь я не хотел показывать свои возможности, но, кажется, только что сделал это». «Ты как?» — рядом присел Арсений. «Неплохо», — я улыбнулся. «Долго я там был?» «Ну, минут 5 точно», — друг покачал головой. «Я даже успел испугаться, мало ли, вдруг ты сознание потерял». «Как видишь, не потерял», — я откинулся на спинку стула, — «но было тяжело». «Да я знаю», — друг кивнул, — «сам я это не люблю, но вот мой старший брат почти каждую неделю сидит в точно такой же камере, но он уже давно на ранге мастера, так что ему можно». «Но ты-то как умудрился выдержать такое давление, ты же ведь всего лишь адепт, разве нет?» «Ну, вообще-то нет», — я усмехнулся. «Видишь ли, Арсений, как-то так получилось, что я теперь мастер». Я развел руками. «Такие вот дела». «Да ну нахрен». Арсений на секунду забыл, что он аристократ. «Серьезно?» «Серьезно», — я кивнул, — «но распространяться об этом не надо. Считай это моей блажью». «Договорились», — серьезно кивнул парень. «Вот только Разумовский молчать не будет, а значит, уже сегодня об этом узнает Романов. Давно тут не было мастеров на первом курсе, слишком давно. Гадство, и почему я об этом не подумал? Хотя, с другой стороны, ну стал я мастером, ну и что? Все же я не простой человек с даром, а дворянин, так что никто ни меня особо трогать не будет. Возможно, будет пара предложений, но не больше, а я спокойно откажусь. Быть чьим-то вассалом точно не входило в мои планы. Как-нибудь разберусь». Я хотел было добавить еще пару слов, но вдруг в кармане зазвонил телефон. «Хм, и кому я так срочно понадобился?» Достав его, я глянул на экран и удивленно присвистнул. «Ветров, мне звонил Ветров». «Слушаю», — я ответил на вызов. «Добрый день, господин Бестужев», — голос капитана был напряженным. «Как вы смотрите на то, чтобы встретиться со мной после обеда? Я знаю, что у вас сейчас поры, да и у меня работа, так что предлагаю часам к 4 пересечься недалеко от вашего университета. Там есть неплохой бар, думаю, вам понравится». «С большим удовольствием», — я хмыкнул. «Я так понимаю, появились некоторые вопросы, так?» «Так», — помедлив, ответил Ветров, — «но все это мы обсудим лично. Я скину вам точный адрес с сообщением, жду к 4. «Хорошо», — на этом наш разговор с капитаном прервался, и я сунул телефон обратно в карман. «Так, что-то голос капитана мне совсем не понравился, надо быть осторожнее». «Все в порядке?» — Арсений толкнул меня в плечо. «Ты как-то резко посмурнел». «Все в норме», — я кивнул, — «просто рабочие моменты». «Ладно, давай смотреть, что будет дальше. Теперь мне даже интересно, кто из наших одногруппников покажет хорошие результаты». «Твоего точно не будет», — Арсений хмыкнул. «Да, Леха, не ожидал я такого от тебя, совсем не ожидал. Впрочем, может быть, это даже к лучшему. Недалеко от главного управления ИСП». «Здравствуй, мышь», — миловидная женщина лет 40 с насмешкой смотрела на полковника Мышкина. «Ну и зачем ты меня вызвал?» «Есть информация для твоего господина», — облизнув сухие губы, произнес полковник, постоянно косясь по сторонам. «Или ты предлагаешь звонить самому князю прямо из кабинета?» «Я могу, вот только через полчаса и меня, и его возьмут за жабры, так что не надо корчить рожи, а лучше возьми и почитай». Полковник толкнул женщине папку с бумагами. «Уверен, твой хозяин оценит это». Женщина взяла папку и на 10 минут погрузилась в чтение. Читала она быстро и, пролистав большую часть страниц, уставилась на полковника тяжелым взглядом. «Этого мало», — жестким тоном произнесла она, — «хозяин захочет имя того, кто принес тебе эти бумаги. А если ты мне еще и его местоположение дашь, награда будет царской. Подумай, мышь, я тебя ни к чему не принуждаю». Женщина откинулась на спинку стула и уставилась на полковника немигающим взглядом. Мышкин же боролся с самим собой. Он прекрасно понимал, что будет, если хозяин этой суки получит запрашиваемое. После такого Ветров будет мертв, и мертв быстро. Полковник не хотел этого, но он любил деньги, а государственная служба в этом плане не особо баловала. У него был хороший оклад, это правда, но этих денег было недостаточно для того, чтобы получить от жизни желаемое. Тяжело вздохнув, Мышкин прикрыл глаза и принял решение. «Черт с тобой», он открыл глаза и кивнул. «Я дам тебе то, что ты хочешь, только с одним условием. Человек должен выжить, поняла? Это не мне решать». Женщина покачала головой. «Как скажет хозяин, так и будет. Не забывайся, мышь, это ты на нас работаешь, а не мы на тебя. Помни об этом». Женщина усмехнулась. «А теперь записывай, у меня мало времени, нужно как можно быстрее доложить хозяину». Мышкин кивнул и, вытащив из кармана ручку, быстро написал на салфетке имя, фамилию, номер телефона, адрес, ну еще парочку мелочей. В том, что Ветрова отследят, он не сомневался, но это будет сделано уже без его участия, так что формально полковник останется чистым, а это самое главное. «Молодец, мышь», женщина взяла салфетку и улыбнулась. «Как только мы все проверим, ты получишь свою награду, можешь не переживать». Мышкин кивнул и через несколько секунд покинул ресторан, а женщина еще минуту смотрела ему вслед, после чего оставила деньги на столе и также покинула здание, села в неприметный автомобиль и уехала. Час спустя, один из княжеских дворцов столицы, значит, капитан Ветров, старик смотрел на женщину перед собой, и та молча кивнула. Старик еще раз прошелся по бумагам, выхватывая самые важные факты, и усмехнулся. Лет 10 назад он решил, что будет неплохо иметь в управлении ИСП своего человека, и тогда никому неизвестный капитан Мышкин пошел вверх по карьерной лестнице. И вот теперь эта комбинация начала давать результаты, хорошие результаты. «Это все, или у тебя еще что-то есть?» Старик уставился на женщину вопросительным взглядом, и та медленно заговорила. «Мы пробили его телефон, было сложно, но зато нам удалось узнать кое-что». Женщина усмехнулась. «Скорее всего, капитан эти бумаги получил от дворянина Бестужева. Насколько мне известно, барон Островский хотел прибрать к рукам кусок земли, что принадлежит этому дворянину. Возможно, парень таким образом решил ему отомстить». Женщина сделала паузу и продолжила, но это еще не все. «Через несколько часов Ветров встречается с Бестужевым, у нас есть шанс взять их обоих». «Нет, никого мы брать не будем», старик отрицательно покачал головой. «Пошли команду, пусть ликвидируют их обоих. Нужно все сделать тихо, так, чтобы никто ничего не понял». «Сможешь?» «Смогу», женщина кивнула. «Разрешите приступать, господин?» «Приступай», старик улыбнулся. «Как все будет сделано, жду тебя у себя. Надо поговорить насчет Островского. Барон показал свою несостоятельность, а значит, надо потихоньку брать дела в свои руки. Из-за этого идиота нас чуть не раскрыли, так что я ему больше не доверяю». Университет. Несколько часов спустя. Полигон. Бестужев, ты где-нибудь тренируешься помимо университета? Разумовский все же не выдержал и задал этот вопрос. «Павел Николаевич, а как это относится к нашим занятиям?» Я усмехнулся. «Вы хотите узнать, как я так быстро поднял свой уровень, или что?» «Да, именно это я и хочу сказать», он кивнул. «Ты мастер, Бестужев, пусть пока не подтвержденный, но мастер. А ведь тебе еще нет 18, только через пару месяцев стукнет. В связи с этим у меня всего лишь один вопрос». «Как?» «Ну вот так как-то», я развел руками. «Господин инструктор, предлагаю не тратить время впустую и приступить к тренировке, а то у меня еще дела есть». «Ладно, тогда сегодня займемся полноценно твоей защитой», Разумовский хмыкнул. «Барьер у тебя неплох, но до идеала ему далеко. Обрати внимание на шею и грудь, почему-то именно там он у тебя тоньше всего, и это странно». Я хотел ответить Разумовскому, что ничего странного в этом нет, все как раз логично, ведь оттуда выплескивается энергия в окружающий мир, но не стал. «В конце концов, мне не сложно, а человек будет думать, что помог мне, так что я просто кивнул, и через мгновение барьер получил дополнительную порцию силы». «ХМ, удивительно», Разумовский почесал затылок, «так быстро научился управлять доспехом, а разве это не первое, чему должны научиться боевые маги. Я удивленно глянул на мужчину, как по мне, без крепкого доспеха магу нечего делать на войне, хороший стрелок с мощной винтовкой убьет его быстрее, чем тот поймет, в чем дело.